Детишки, детишки, детишки, у вас все отлично, как в книжке. Я пробил все ваши ужинки, и детство теперь на картинке. Я так бы хотел бы еще бы быть маленьким, маленьким, чтобы гонять себе мяч по коробке и строить пещеры в сугробах. Запутался я беспробудно, мне так одиноко и трудно. В том мире, где красные флаги, парады, тюльпаны и маки. Что было цветным, стало серым, и время уходит без меры. Забыл я из книжек примеры, остался я в мире без веры. Потерянный рай в океане, где остров стоит на вулкане, куда не приблизится даже. Мне страшно, я старше и старше, и скоро последней страницей уйду и не остановиться. Детишки, детишки, детишки, и детство мое только снится.